Такими причитаниями глашатай вызывал хохот у присутствующих. Но жесточайшая судьба моя, от которой не смог я убежать, куда б ни бежал, и гнева которой не смог смягчить перенесенными уже бедствиями, снова обратила на меня слепые свои очи и чудесным образом послала покупателя, самого подходящего для жестоких моих испытаний. Судите сами. Развратника, старого развратника, плешивого, но украшенного сидеющими висячими локонами, одного из тех отбросов толпы, что, ударяя в систры и кастаньеты, по городам и селам нищенствуют, возя с собой изображение сирийской богини. Воспылав жаждой купить меня, спрашивает он глашатай, откуда я родом. Тот сообщает, что родом я из Каппадокии и достаточно крепенький. Тот дальше справляется о моем возрасте. Оценщик отвечает шуткой. Некий астролог, составлявший его гороскоп, выдавал его за пятилетнего. Впрочем, лучше всех, конечно, знает об этом он сам, по записям, сделанным его родителями в списках граждан. Хоть я и рискую умышленно погрешить против Корнелиева закона, если вместо раба римского гражданина тебе продам, но купишь ты верного и усердного слугу, который и в дороге, и дома может тебе пригодиться. Но тут ненавистный покупатель принялся задавать вопрос за вопросом и, наконец, с тревогой осведомляется, смирный ли я. А глашатай отвечает: «Овечка перед тобой, а не осел. Любую работу исполняет спокойно, не кусается, не легается, ну, просто, можно сказать, скромный человек в ослиной шкуре. Это и проверить нетрудно. Всунь лицо ему между ляжек. Легко узнаешь, сколь великое окажет он терпение». Так глашатай издевался над этим развратником, но тот, поняв, что над ним насмехаются, притворно вознегодовал: «А тебя, падаль, пусть сделают слепым, глухим и полоумным крикуном, всемогущая и всерождающая сирийская богиня, святой Сабадий, Белона и Идейская Матерь, и владычица Венера вместе со своим Адонисом, за то, что столько времени пристаешь ко мне со своими нелепыми шутками. Что же ты, глупец, думаешь, будто я могу верить богиню непокорному вьючному животному, чтобы он внезапным толчком сбросил божественное изображение, а я, несчастный, принужден был бегать с растрепанными волосами и искать какого-нибудь лекаря для поверженной наземь богини?» При таких речах вдруг пришло мне в голову прыгнуть как сумасшедшему, чтобы меня приняли за непокорного и дикого, и торг не состоялся. Но замысел мой предупредил беспокойный покупатель, поспешивший уплатить 17 динариев. Желавший отделаться от меня хозяин с удовольствием принял деньги и, сейчас же взяв меня за узду, сплетенную из альфы, травы, передал Филебу. Этим именем назывался новый мой владелец.